в эфире появилась супер передача. Твою жизнь изменить — ее задача. Поздно ночью, в воскресенье, твоя поможет населению. Передача о том, что жизнь твоя равна никчемному куску уёбского говна. Расскажут причины, следствия, решения, улучшит жизнь всего населения. Блять, обалдеть, заебись, передача. Ну, наконец-то, охуенно, ура. Но ее не посмотришь, вот не задача. Тебе ебашить на работу с утра. Передача о том, что жизнь твоя равна никчемному куску уебского говна. Расскажут причины, следствия, решения, улучшения.